Глава 30. Дженни. Дженни опоздала на работу на полчаса. Она приготовилась встретить за стойкой Говарда, который отчитает ее в крайне изысканных выражениях. Странно, но ей было наплевать. Еще страннее оказалось то, что Говард в то утро в кафе не появился вообще. Учитывая, что она выпила две бутылки вина, съела тяжелый итальянский ужин, а вдогонку содержимое холодильника и всю ночь занималась любовью, ей следовало чувствовать себя усталой. Но усталости не было и в помине. Напротив, ее переполняли веселье и энергия, а настроение лишь весьма приблизительно можно было назвать приподнятым. Стоило Дженни вспомнить прошедшую ночь, и по лицу ее расплывалась довольная ухмылка, а по спине бежали мурашки. «Меня должна грызть совесть», — одергивала она себя. «Строго говоря, я по-прежнему замужняя женщина. Строго говоря, я закрутила романчик на стороне». Но мышление Дженни никогда не отличалось чрезмерной строгостью. Она не ощущала себя виноватой. Она была счастлива. И ей хотелось повторить все снова. Едва появившись на работе, она начала считать часы до окончания обеденной смены. Через час, за который она вся извелась, повар сообщил, что ее зовут к телефону. Дженни быстро плеснула посетителю добавку кофе и поспешила в кабинет. Если это Роберт, она сделает вид, что ничего не случилось. Она вовсе ни в кого не влюблена, как он подозревает. Она... неважно, она не обязана ни перед кем отчитываться. А если это Трэвис... Дженни отчаянно надеялась, что это именно Трэвис, но голос в трубке был женским. «Дженни? Это Рэйчел. Послушай, у меня сегодня днем особый ритуал в пещерах. Мне нужно, чтобы ты тоже пришла». Но Дженнифер не хотелось идти ни на какой ритуал. «Я даже не знаю, Рэйчел, у меня другие планы после работы». «Дженнифер, это самый важный ритуал, и мне позарез необходимо твое участие». «Когда ты освободишься?» «В два. Но сначала мне нужно заехать домой и переодеться. Не стоит. Приходи как есть. Это очень-очень важно. Но я прошу тебя, Дженни, это займет всего 5 минут». Дженнифер никогда не слышала в голосе Рэйчел такой алмазной твердости. «Может, действительно что-то важное?» «Ладно. Наверное, сумею вырваться. Кому-нибудь еще нужно позвонить?» «Нет, я сама. Приезжай к пещерам, как только освободишься». «Хорошо. И вот еще что, Дженни!» Голос Рэйчел понизился на целую октаву. «Никому не говори, куда едешь!» Она повесила трубку. Дженнифер быстро набрала свой домашний номер и напоролась на автоответчик. «Трэвис, если ты там, сними трубку!» Она подождала. «Наверное, еще спит. Я немного задержусь. Вернусь чуть позже». Она чуть не ляпнула: «Я люблю тебя», но решила, что лучше не стоит. Эту мысль она вообще постаралась выкинуть из головы. «Пока», — сказала Дженни и повесила трубку. Теперь главное — держаться подальше от Роберта, пока она не придумает способ, как понадежнее расправиться с его мечтами о воссоединении. Вернувшись в зал, Дженни вдруг поняла, что вся ее радость бесследно испарилась, и теперь она чувствовала одну лишь усталость.